потом, будто припомнив, оба добавили, что, пожалуй, слишком долго засиживались за картами в гостиной. Они слышали, что обстановка в Чаде поспокойнее, его ведь считают одним из двух-трех общежитий и умников. Вопрос секретаря они предвидели. Ответ был отрепетирован тщательнее любого устного доклада на занятиях риторикой. Ни Стив, ни Джек не хотели, чтобы почти бесконечная игра в черви была прекращена. Ведь это навлекло бы на них всякие неприятности со стороны тех, кто верит, что нечего совать нос в чужие дела. Они хотели, хрен, только одного — выбраться из Чемберлена, пока еще оставалось время спасти свои стипендии. Проваленные контрольные и неудачные эссе были всего лишь неприятным прологом. Для Скипа, меня и слишком большого числа наших карточных партнеров второй раунд зачетов казался полнейшей катастрофой. Я получил А с минусом за классное сочинение на заданную тему и Д за европейскую историю, но провалил социологию и геологию. Первую только чуть не дотянув до проходного числа ответов, а вторую очень и очень не дотянув. Скип провалил антропологию, колониальную историю и социологию. За дифференциальное исчисление он получил С, ну и там лед грозил вот-вот проломиться, признался он мне, и Б за эссе. Мы согласились, что жизнь была бы много проще, если бы все сводилось к эссе, которые писались на занятиях, и, следовательно, вдали от гостиной третьего этажа. Иными словами, мы бессознательно хотели бы вернуться в школу. «Ладно, хватит», — сказал мне Скип вечером в ту пятницу. «Я поджимаю хвост, Пит. Клал я на то, чтобы учиться в университете, и на диплом, чтобы повесить его на стенку над камином. Но хрен, если я хочу вернуться в Декстер и болтаться в хреновом кегельбане с остальными дебилами, пока дядя сам меня не затребует». Он сидел на кровати Ната. Нат во дворце Прерии кушал пятничную рыбу. Было приятно знать, что у кого-то на третьем этаже Чемберлена сохранился аппетит. При Нате мы бы такой разговор ни в коем случае не завели. «Мой сосед, деревенская мышь, считал, что последние зачеты сдал очень даже недурно, только С и Б. Он ничего бы не сказал, если бы слышал нас, но поглядел бы на нас взглядом яснее всяких слов, объяснившим бы, что мы слабаки, что пусть это и не наша вина, мы оказались морально неустойчивыми». «Я с тобой», — сказал я. И тут из коридора донесся исступленный вопль. «Ах, чтоб мне!» Который оповестил нас, что кому-то всучили стерву. Наши взгляды встретились. Не знаю, как Скип, хотя он и был лучшим моим другом в университете, но я по-прежнему считал, что время еще есть, и почему бы мне так не думать, ведь у меня все всегда было. Скип начал расплываться в ухмылке, я начал расплываться в ухмылке. Скип захихикал, я захихикал вместе с ним. «Какого хрена?» — сказал он. «Всего один вечер», — сказал я, — «а завтра вместе закатимся в библиотеку, засядем за книги до самого вечера, а сейчас...» Он встал. «Пойдем, поохотимся на стерву». И мы пошли. И не только мы. Я знаю, объяснения нет, но было именно так. Утром во время завтрака, когда мы стояли рядом у конвейера, Кэрол сказала: «Говорят, у вас в общежитии идет карточная игра по-крупному. Это так?» «Вроде бы», — сказал я. Она поглядела на меня через плечо с той самой улыбкой, той, которую я всегда вспоминал, когда думал о Кэрол. Вспоминаю теперь. «Черви? Охота на стерву?» «Черви», — согласился я. «Охота на стерву. Я слышал, что некоторые ребята совсем очумели, и у них неприятности с оценками». «Да, пожалуй», — сказал я. На конвейере ничего не было, ни единого подноса. Я не раз замечал, что аврала никогда не бывает, когда он нужен. «А как у тебя?» — спросила она. «Я знаю, это не мое дело, но мне нужна информация». «Ну да, я знаю, у меня все в порядке, а кроме того я бросаю играть». Она ограничилась той улыбкой. И да, правда, я все еще иногда вспоминаю эту улыбку. Как и вы вспоминали бы на моем месте. Ямочки, чуть изогнутая нижняя губа, знавшая так много о поцелуях, веселые искры в голубых глазах. Это были дни, когда девушки не входили в мужское общежитие дальше вестибюля, и, естественно, наоборот. И тем не менее, мне кажется, что в октябре и ноябре 66-го года Кэрол видела очень много, гораздо больше, чем я. Но, конечно, она не была сумасшедшей, по крайней мере, тогда ее безумием стала война во Вьетнаме, да и моим тоже, и Скипа, и НАТО. Черви были, по сути, ерундой, легонькими подземными толчками, такими, от которых хлопают двери на верандах и дребезжит посуда на полках, землетрясение, убийца, апокалиптический сокрушитель континентов, она еще только-только приближалась.